Подойдя к помосту, Эрагон приветливо кивнул Скегу, тощему гному с ловкими пальцами, стоявшего на самом верху. Они не раз встречались и раньше. Скег был из клана Дургримстгетхрал, и именно ему король Хродгар доверил восстановление самого ценного сокровища гномов. Скег махнул Эрагону рукой, приглашая подняться на помост. Взобравшись на высокую платформу из грубо отесанных досок, Эрагон увидел перед собой сверкающую паутину из наклонных острых лучиков, которые отбрасывали тонкие, как бумага, осколки сапфира. Верхушка звездного сапфира напоминала сейчас лед на реке Аонора в долине Паланкар, каким он бывает в конце зимы, когда по много раз то тает, то вновь замерзает, так что ходить по нему становится опасно. Казалось, и сапфир тоже весь покрыт ледяными выступами и застругами, возникшими под воздействием изменений температуры. Но в осколках вместо синего, голубого или прозрачно-белого преобладал мягкий розоватый оттенок, пронизанный тускло-оранжевыми искрами. «Как продвигается дело?» – спросил Эрагон. Скег пожал плечами и взмахнул в воздухе своими тощими руками, словно пытался изобразить бабочку. «Как продвигается, так и продвигается, Аргитлам. Идеал совершенства не терпит поспешности. Но, как мне представляется, вы делаете значительные успехи». Скег постучал когтистым пальцем по своей широкой и плоской переносице. «Верхнюю часть Исидар Метрима, которая сейчас внизу, Арья раздробила на крупные осколки, которые довольно легко сложить. А вот нижнюю его часть, которая сейчас вверху...» Скег покачал головой, и на его морщинистом лице появилось печальное выражение. «Сила взрыва была столь велика, что все осколки ударили по самому камню, поскольку Арья направила их от себя и от сапфиры. А потом они посыпались вниз, на тебя и на этого жестокосердного Шейда. В общем, лепестки розы при этом разлетелись, можно сказать, вдребезги. А роза, Аргитлам, это ключ к структуре камня. Это самая сложная и самая прекрасная часть Исидар Метрима. И она-то как раз пострадала сильнее всего. И если нам так и не удастся собрать все эти осколки и как-то соединить их, то можно будет сразу передавать эти камушки нашим ювелирам. Пусть обрабатывают их и вставляют в драгоценные перстни, предназначенные для наших матерей», — с горечью сказал Скег. Потом он снова о чем-то заговорил, и слова вытекали у него изо рта, точно вода из переполненного кувшина. Вдруг что-то привлекло его внимание, и он сердито заорал на своем языке на какого-то гнома, видимо, недостаточно бережно тащившего через весь зал ящик с драгоценными обломками. Немного успокоившись и дернув себя за белоснежную бороду, Скег спросил: «Ты когда-нибудь слышал рассказ о том, как был вырезан Исидар Метрим, Аргитлам? Это было в эпоху Хиррана». Эрагон помедлил с ответом, припоминая уроки истории, полученные в Элисмере. «Я знаю, что это Дюрок его огранил». «Точно», — сказал Скег. «Это сделал Дюрок Орндхорнд, что на вашем языке значит «орлиный глаз». Нашел-то камень, правда, не он, но именно он, причем в одиночку, высвободил его из каменного плена, очистил от породы, огранил и отполировал. 57 лет он трудился над звездной розой. Этот камень прямо-таки заворожил его. И он, точно заколдованный, каждую ночь до рассвета просиживал над ним, будучи уверенным, что звездная роза должна стать не просто произведением искусства, но чем-то значительно более важным для гномов. Ему хотелось, чтобы этот каменный цветок трогал сердца всех, кто только его увидит. И надеялся, что тем самым он обретет право занять почетное место за столом богов. Его преданность своему делу и верность поставленной цели были столь велики, что на 32-м году своих неустанных трудов он даже не обратил внимания на требования жены либо привлечь к работе учеников, либо забыть о том, что у него есть дом и очаг. Дюрок не сказал жене ни слова в ответ. Он лишь повернулся к ней спиной и продолжил обработку того лепестка, над которым трудился уже почти целый год. Он доводил до совершенства каждую грань, каждую линию, и переходил к следующей, лишь будучи совершенно удовлетворенным проделанной работой. А когда, наконец, он отбросил в сторону полировальный круг, отступил от звездной розы на шаг и воскликнул: «Великий Гунтера, с твоей помощью я закончил эту работу!» то через мгновение упал мертвым на пол. И Скек с такой силой похлопал себя по груди, что-то загудело, точно пустая бочка. Сердце Дюрока разорвалось, потому что больше не для чего было жить. Вот что теперь нам приходится восстанавливать Аргитлам. Те 57 лет непрерывного труда, тех целенаправленных усилий, которые один из самых лучших, самых выдающихся мастеров нашего народа потратил на создание этого чуда. И если мы не сумеем собрать Исидар Метриим, не сумеем сложить все осколки так, чтобы камень выглядел как раньше, то попросту унизим этим великое произведение мастера Дюрока. И те, кому было предназначено его обращение в виде знаменитой звездной розы, не сумеют его прочесть, ибо не увидят в ней ничего особенного. И стиснув пальцы правой руки в кулак, Скек ударил им себя по ляжке, словно ставя точку под этими своими словами. Эрагон прислонился к невысокому ограждению, доходившему ему лишь до бедра, и стал смотреть, как пятеро гномов осторожно спускают на веревках шестого, пока тот не завис в нескольких дюймах от острых граней раздробленного сапфира. Сунув руку себе за пазуху, этот гном осторожно извлек оттуда кожаный кошель и, вытащив пинцетом крошечный осколок сапфира, вставил его в маленькую щель в поверхности камня. «А если бы коронация состоялась через 3 дня, вы бы успели собрать Исидар Метриим к этому сроку?» – спросил Эрагон. Скек нервно забарабанил по ограждению, выбивая какой-то странный ритм. Потом сказал: «Видишь ли, Аргитлам, мы никогда не стали бы спешить, работая над Исидар Метриимом, если бы не предложение твоего дракона. Всякая спешка вообще чужда нашему народу. Это только людям свойственно спешить и метаться, подобно перепуганным муравьям. Тем не менее, мы, безусловно, приложили бы все усилия, чтобы как-то подготовить Исидар Метриим к коронации. Но если бы она состоялась через 3 дня, то вот я бы не слишком надеялся на успех. Хотя чуть позднее, скажем, через неделю, мы, возможно, и смогли бы закончить в первом приближении». Эрагон поблагодарил Скега, распрощался с ним и направился, разумеется, в сопровождении охранников, следовавших за ним по пятам, в один из обеденных залов огромного города-горы. Этот зал представлял собой длинное низкое помещение с каменными столами, стоявшими в ряд у одной его стены, а возле другой, у сложенных из мыльного камня кухонных плит, возились гномы-повара. Там Эрагон закусил свежим хлебом, какой-то рыбой с белым мясом, которую гномы ловят в подземных озерах, грибами и пюре из толченых клубней. Эти клубни ему уже доводилось пробовать в Тронхайме и раньше, но он по-прежнему не знал, что это такое. Однако перед началом трапезы он все же с помощью магии проверил все блюда на наличие яда. Этим несложным заклинанием его еще на самых первых уроках в Лесмере научил Арамис. Запив последний кусок довольно жидким пивом, которое гномы обычно пьют за завтраком, Эрагон поднял глаза и вдруг увидел, что в зал входит Орик в сопровождении эскорта из 10 воинов, которые тут же расселись так, чтобы иметь возможность наблюдать за обоими входами. Орик подсел к Эрагону с усталым вздохом, опустившись на каменную скамью, и, поставив локти на стол, потер лицо ладонями. Он явно был чем-то удручен. И Эрагон машинально пробормотал несколько заклинаний, защищавших от прослушивания. «Ну что, опять неудача?» – спросила Норика. «Нет-нет, пока все идет хорошо. Просто все эти обсуждения ужасно утомительны». «Да, я заметил». «И все мы тоже кое-что заметили. Во всяком случае, все заметили, что ты недоволен», – сказал Орик. «Тебе бы надо научиться получше держать себя в руках, Эрагон. По твоему лицу каждый может догадаться, о чем ты думаешь. Вряд ли это полезно. Нам никак нельзя показывать свою слабость перед другими претендентами на престол. Я...» Орик внезапно умолк. Потому что к ним, шаркая ногами, подбежал толстенький гном и поставил на стол блюдо с дымящейся едой. Эрагон сердито на него посмотрел и спросил. «Но скажи, ты хоть на шаг приблизился к своей цели? Мы хоть чего-нибудь добились в результате всей этой вашей бесконечной болтовни?» Орик торжественно поднял палец, но ответил не сразу, со вкусом пережевывая кусок свежего хлеба. «Мы многого добились, Аргитлам. Не стоит так мрачно смотреть на естественный ход событий. После того, как ты покинул наше собрание, Хавард согласился снизить налог на соль, которую Дургримст Фангхур продает Дургримстенгейтуму, в обмен на летний доступ к принадлежащему нашему клану тоннелю, который ведет к озеру Налсвердмерна. Так что они смогут охотиться на красных оленей, которых там в теплые месяцы собирается тьма тьмущая. Ты бы видел, как надо скрипел зубами, когда Хавард мое предложение принял. Вздор!» Злобно заметил Эрагон. «Налоги, олени. Какое все это имеет отношение к выборам нового короля? К тому, кто займет место Храдгара? Скажи мне честно, Орик, каково сейчас твое положение? Насколько оно выгодное по сравнению с положением других претендентов? И долго ли еще все это будет продолжаться? С каждым прошедшим днем все больше опасность того, что Гальбаториксу станет известно о нашей хитрой уловке. И тогда он незамедлительно нанесет удар по лагерю Варденов. А меня там не будет, чтобы отбить нападение Муртага и Торна». Орик вытер рот концом скатерти. «Положение у меня сейчас вполне приличное. Ни один из Гримсборитхов не имеет достаточной поддержки, чтобы прямо сейчас оказаться избранным. Но наибольшее число сторонников у меня и у Нада. Любому из нас достаточно перетащить на свою сторону еще парочку кланов, и весы сразу же склонятся в его сторону. Хавард, например, уже сильно колеблется. Его, я думаю, не потребуется долго убеждать, прежде чем он перебежит в наш лагерь. Нынче вечером мы с ним приломим хлеб. И тогда поглядим, много ли надо, чтобы переубедить его окончательно». Орик сунул в рот жареный грибок. Прожевал его, проглотил и прибавил. «Ну а совет вождей завершится, я думаю, не раньше, чем через неделю. А может и через две». Эрагон тихонько выругался. От внутреннего напряжения желудок его болезненно сжимался, грозя извергнуть обратно всю только что съеденную пищу. Протянув руку через стол, Орик стиснул его запястье. «Ни ты, ни я не в состоянии что-либо сделать, чтобы ускорить принятие решений. Так что не стоит так расстраиваться. Беспокоиться стоит о том, что ты в силах изменить, а остальное пусть себе идет как идет. Само в итоге рассосется. По-моему, я прав. А ты так не думаешь?» Он выпустил руку Эрагона, и тот, положив руки на стол, сказал со вздохом. «Да, я понимаю. Ты, наверное, прав. Но дело в том, что времени у нас слишком мало. А если мы к тому же потерпим неудачу, значит, так тому и быть», — заявил Орик и улыбнулся. Хотя глаза у него были грустными. «Все равно ведь от судьбы не уйдешь. А ты не можешь силой завладеть троном. Я знаю, тебя в Троншхайме не очень большой отряд сопровождает. Но с моей помощью... Скажи, разве кто-то сможет тогда тебе противостоять?» Орик молчал. Его рука с ножом так и зависла над тарелкой. Потом, решительно помотав головой, он снова принялся жевать и как бы, между прочим, обронил. Это привело бы к катастрофе. Но почему? Неужели я должен это объяснять? Да весь наш народ против нас восстанет. И вместо королевской власти я в лучшем случае получу лишь пустой титул. Даже если я и смогу сесть на трон, то не поставлю и сломанные сабли на то, что мне удастся пережить хотя бы ближайший год. Вот даже как. Но Орик не произнес больше ни слова, пока не доел все, что было у него в тарелке. Потом, как следует, запил это пивом, рыгнул и пояснил. «Видишь ли, мы стоим как бы на краю обрыва, на продуваемой всеми ветрами тропе. И с обеих сторон у нас пропасти в миле глубиной. Слишком многие гномы не только боятся, но и ненавидят всадников. А все из-за Гальбаторикса и проклятых. Теперь, впрочем, к ним еще и Мур так присоединился. Наш народ претерпел из-за них немало горя и жестоких страданий. И потом, многие просто опасаются выходить в тот мир, что лежит за пределами наших гор и подземных туннелей, в которых мы столько веков прячемся». Орик повозил пивной кружкой по столу. «А Нада и Асвельднрак Ангуин только усугубляют создавшееся положение, играя на страхах гномов и отравляя их ненавистью. Они настраивают наш народ против тебя и Сапфиры, против варденов, против короля Оррина. Клан Асвельднрак Ангуин прямо-таки олицетворяет то, с чем мне предстоит бороться, если я все-таки стану королем. Надо каким-то образом суметь успокоить гномов, внушить им уверенность, что даже если я стану королем, я всегда буду учитывать мнения и интересы всех без исключения. Только в этом случае мне удастся сохранить поддержку всех кланов. Все наши правители всегда в значительной степени зависели от расположения и поддержки кланов, вне зависимости от того, сколь бы сильным тот или иной правитель ни был, сколь бы мощный клан он ни представлял. Точно так же и любой Гримсдбарит зависит от расположения и поддержки всех семейств своего родного клана. Откинув назад голову, Орик влил в рот остатки пива из кружки и с резким стуком поставил ее на стол. «Может быть, я что-то могу сделать? Нет ли у вас какой-нибудь традиции или обряда, с помощью которого можно было бы как-то умилостивить Вермунда и его сторонников?» — спросил Эрагон. Вермунд был нынешним Гримсдбаритхом клана Асвельднрак Ангуин. Должно же быть что-то, способное заглушить их подозрения и положить конец этой бесконечной вражде. Орик рассмеялся и, вставая из-за стола, мрачно пошутил. «Но разве что твоя смерть!»